не шкалила, но стрелка забегала под красную черту и держалась там. И сейчас старик-оборонщик с радиометром через плечо, на одной ноге, вторая деревяшка, воробышком попрыгивал под березой. «Норма?» — спросил его Лазарь. «Норма. Она свою норму знает. Не помню уже, сколько раз меняли, увозили землю. Она все так же, как заколдованная». «Из земли, наверное, тянет», — сказал Лазарь. «До самого Чернобыля не иначе корни у нее. Спилить бы надо». «Надо бы спилить», — согласился оборонщик. «Да жалко. Последнее дерево на площади. А детей тебе не жалко? Они же сюда курить на переменке бегают». «Нет, курить они сюда не бегают, опасаются. Сюда же окна конторы смотрят. Они курят в уборной». «Если ты все знаешь, зачем же тогда скачешь, меряешь всюду?» «Играю. Цацку мне дали, я с нею и играю. Вот и тебе, всем вам». Оборонщик кивнул в сторону собравшегося на площади люда. «Кинули сверху цацку. Вы сами как куклы, не видите ее, а играете с ней. Носитесь, как дурень с писаной торбой». «Кто играет, а кто живет», — сказал Лазарь. «А есть такие, что уже и отжили». Оборонщик запрыгал в сторону детского сада. Лазарь проводил его взглядом и снял фуражку. Тут же на волосы ему легла крупная капля, упавшая откуда-то сверху. Лазарь вскинул голову. Ветка березы, как достать ему рукой, была сломана и сочилась березовым соком. Выплаканная этим соком земля под ногами у него была влажная и черна. Он долго и неотрывно смотрел на нее, а потом нагнулся и захватил из-под своих же ног горсть влажного черного песка. Растер его в руке и попробовал на зуб. Песок был как песок, даже чуть сладковатый, напитанный березовым соком. Бережно держа его в руке, стараясь не сронить ни песчинки, Лазарь пошагал от березы к крыльцу конторы. С порога конторы спускался навстречу ему Август Середа. Руки его тоже были заняты, крутил на пальце ключи от машины. «Что это у тебя, Лазарь?» — увидел и отметил его председатель колхоза. «Песочек! Песочек, Август! Земелька!» Он и тут не стал избавляться от этого песочка, сжал его в кулаке. «Чего мы ждем, Август? Там же ведь вовсю уже режут, бензопилы работают». «Вон кого мы ждем!» — Август махнул ключами в сторону далекого поворота шоссе, из-за которого показались две или три легковушки. Легковушки приметили не только они с председателем, но и все, кто был на площади. Площадь взволновалась нетерпеливо и разноголосо. Загудела, Лазарь почувствовал, что нетерпение накопилось и в нем, перехлестывает через край. Ему хотелось дела, по крайней мере, не добиться своего, так сломать хоть что-нибудь тут. Он закрутился на крыльце, ухватил глазами доску почета с трупно-цветными отретушированными лицами передовиков, пробежал взглядом по стендам показателей и диаграммам собственного роста вниз, в землю, к свежеприбитому Дорожкиным телеграфному столбу лозунгу «Да здравствует!». Засмотрелся на огромную мраморную плиту, крепленную на стелле, памятники погибшим в войну. На той плите была высечена и его фамилия, хотя он под нею и не лежал. Вообще нигде еще не лежал. А ляжет, ему такой плиты не поставят. Но фамилия его на той доске уже значилась среди покойников. И не единожды то были его предшественники. Он узнал и себя в черных буковках. Все ему было здесь знакомо, хотя он однажды вместе с грузином Лавриком и заблудился здесь, в тот большой предновогодний туман, когда Лаврик не признал собственной матери. А ведь и его Лаврика фамилия была на той доске —